Для повышения эффективности наступлений нужно их согласовывать, терпеливо произнес посол Бьюкинин. Если не будем воевать сообща, то потеряем больше солдат, причем совершенно напрасно. Это не входит в наши планы, согласовывать с вами действия нашей армии, стоял на своем Ленин. Наш генералитет достаточно компетентен, чтобы самостоятельно определять стратегическую необходимость каких-либо действий. Мы согласны на ваших наблюдателей при генштабе, но это максимум. Что ж, вздохнул английский посол, тогда мы хотим знать, когда вы собираетесь наступать. Мы будем ставить вас в известность, пообещал Ленин. Теперь к вопросу признания вашей страны странами Антанты, сменил тему Бьюкинин. Мое руководство сказало, что может признать вас хоть сейчас, но только в пределах фактически контролируемых территорий. Он позволил себе очень недипломатичную годливую улыбочку. Мы такого принять не можем и не примем, поморщился Ленин. Но вы не контролируете ничего, что дальше за Уралья, развел руками Бьюкинин. Либо мы признаем вас в рамках занимаемых вами территорий бывшей Российской империи, либо не признаем вовсе. ЦК РСДРП, Б, предвидел нечто подобное. Известно, что Корнилов наладил связь с Великобританией и его уже признали, как верховного правителя России, но только устно. Его задача – доказать всем, что он настоящий верховный правитель, а его страна – это не нелепая фикция. Оружие и боеприпасы, по слухам, уже потекли тонким ручьем, завозят через Владивосток. А вот Владивосток – это интересная тема. Там обнаружил себя Петр Аркадьевич Столыпин, который формально признает власть Лавра Георгиевича Корнилова, но у них есть какие-то внутренние терки. Столицей Приморской области безраздельно правит Столыпин, преследующий непонятные цели. Говорят, что он переправляет всех желающих куда-то в Латинскую Америку. Но Аркадий вообще не переживал о Столыпине и прочих мятежниках, они обречены, так как не пользуются поддержкой местного населения. Сибирцы в гробу видели всех этих благородий, поэтому очень остро реагируют на продразверстку и реквизицию оружия. Красноярск восставал, по причине того, что корниловский наместник не сумел наладить продовольственное снабжение города, чем воспользовались местные большевики, больше там явных большевиков нет, всех повесили. Против действий корниловцев восстают и эсеры, и анархисты, и даже националисты, чем-то им всем они очень не нравятся. В целом, русское государство, основанное Корниловым, контролирует только Транссибирскую магистраль. Все, что вокруг, это, де-факто, автономные территории, где власть зародилась стихийно, из местных чиновников и деревенских старост. Население очень не хочет делиться оружием, которое хлынуло бурным потоком во время февральской революции, а еще население не любит, когда приходят солдаты и отнимают еду. Мы можем вернуться к этому вопросу после завершения войны, уточнил Владимир Ильич. После войны может сложиться совсем другая обстановка, покачал головой посол. Тогда я предлагаю заключить договор о намерениях, предложил Ленин. Намерения следующие. Ровно через год после окончания этой империалистической войны, мы вновь собираемся и подписываем соглашение о признании Советской России на фактически контролируемых территориях. Вас такое устроит? Вам не кажется, что это слишком смело? Усмехнулся Бьюкинин. А что, если вы потерпите военный крах и ваши территории будут ограничиваться одним только Санкт-Петербургом? Тогда вы точно не приедете сюда, и никакого соглашения мы не заключим, ответил на это Ленин. Будем реалистами. Да, это соглашение выгодно, в первую очередь, вам, есть не нулевая вероятность, что через год после войны на территории бывшей Российской империи будут десятки государственных образований, но и мы, в будущем, будем нуждаться в торговле с послевоенной Европой. Самым главным в категории выгоды от признания, чего не упомянул Ленин, было признание первой в истории мира социалистической страны. Это беспрецедентно и, по его мнению, губительно для буржуазного мира. Что ж, произнес английский посол, в таком случае, мы должны сделать перерыв на совещании с руководством. Верно, кивнул палеолог. Тогда мы ждем вас тут же через 3 часа, ответил на это Ленин. Вам удобно или лучше перенести встречу на завтрашний день? Лучше дайте нам 3 суток, попросил Джордж Бьюкинин. Джордж палеолог лишь кивнул. Послы покинули зал, оставив в нем Ленина и Немирова. Что думаешь, Аркадий Петрович? Спросил Владимир Ильич. Хотят оказать полную поддержку корниловским мятежникам и еще кому-нибудь, кто вылезет за это время, ответил Аркадий. Это очевидно, поморщился Ленин. Что думаешь о том, не передумают ли они, когда или если мы займем всю Сибирь. Соглашение о намерениях, также называемое меморандумом взаимопонимания, это нечто слабее договора о признании, но никто не запрещает добавить в него пункты об обязательности действий. Да если передумают, нарушив соглашение, то это станет инструментом нашей пропаганды, усмехнулся Немиров. Вероломство буржуев получает очередное подтверждение и так далее. Он подумал, что это будет мало волновать Антанту, но это лишь малозначимая деталь. Главное, не переставать напоминать им об их вероломстве. Тогда подождем и посмотрим, что скажут, вздохнул Владимир Ильич. 27 марта 1918 года. И вот здесь, произнес Ленин, подписывая соглашение. Соглашение утверждало, что сразу же после окончания войны, уже прозванной Великой, начинается отсчет, по истечению которого подписавшие его стороны должны вновь собраться и подписать договор о международном признании советского государства, как бы оно в тот момент ни называлось. Фактически, Великобритания и Франция от этого ничего не теряли, как понимал Аркадий, основная претензия в его истории была к выплате царского долга. И эта катавасия с долгом тянулась вплоть до самых 2000-х годов. Теперь самое главное – больше не брать у них денег. Но Ленин не идиот, в отличие от Николая II, а еще страна может рассчитывать на долгожданное оздоровление экономики. Некий Юрий Михайлович Ларин, о котором Аркадий никогда не слышал, занимается проработкой нового типа хозяйствования на предприятиях. Немирову передали труд этого Ларина, письма о Германии. Он еще за него не брался, но обещал себе, что специально выкроит время. Владимир Ильич очень лестно отзывается о Ларине и говорит, что вот этот человек может сделать экономику Советской России наиболее эффективной. Хотя, надо понимать, что Ленин считает его непроверенным товарищем и к политическим должностям пускать не собирается. Юрий уже предложил объединить все промышленные предприятия в тресты, то есть, превратить их в холдинги, если говорить современным Немирову языком. При капитализме провернуть такое быстро либо трудно осуществимо, либо невозможно, но сейчас в России уникальная ситуация. Предлагается начать принудительно выкупать доли у владельцев предприятий, один, чтобы они не начинали вой, а затем уже консолидировать их в тресты, в которых все производство концентрировать на самых высокотехнологичных и крупнейших предприятиях. Превосходно! Кивнул посол Бьюкинин и поставил свою подпись. Его теперь ждут положительные оценки в парламенте, ведь он спас для Антанты целых 60% царского долга. Теперь эти деньги вернутся, со временем, поэтому последствия войны англичанам будет разгребать чуть-чуть полегче. Списанные 40% долга, как полагал Аркадий, будут возложены на частных инвесторов. Он даже не сомневался, что армия счетоводов сейчас определяет, кому выплаты положены, а кому не положены. Вероятно, власти Великобритании и Франции используют этот бросок через колено как инструмент для пропаганды. Злые большевики согласились платить только часть долга, а на простой народ им плевать. Крупные частники, конечно, не пострадают и получат свое в полной мере, а вот те, что помельче, вот им не повезло. Особенно сильно это ударит по французам, которые все годы до революции активно скупали ценные бумаги Российской империи, так как они были сравнительно высоколиквидны. В общем-то, государство от этого не пострадает, в любом случае. Едва ли они будут гасить 40% из своего кармана, после Первой мировой им всем будет не до этого. Жорж Палеолог удовлетворенно кивнул и тоже поставил свою подпись. Этого, очевидно, тоже обласкают на родине, как человека, который договорился с классово-враждебными элементами. Должен сообщить, что мы уже покинули мирные переговоры с Германской империей, сообщил Ленин. Боевые действия, по официальной договоренности, будут возобновлены в течение следующей недели. Никто не хотел вновь начинать это, поэтому обе стороны решили, что пусть неизбежное начнется в точно установленный срок, а не случайно или когда кому-то станет удобно. Боевые подразделения Красной Армии бесперебойно прибывают на фронты, заменяя бывших царских солдат, а склады наполняются боеприпасами и оружием. Теперь Советская Россия участвует в этой империалистической войне уже за свои интересы. Некрасиво, потом будут долго и много болтать об этом, но уже ничего не поделать. Формально, мир без аннексии и контрибуций будет достигнут. Советская Россия уже официально отказалась от каких-либо требований к Германской империи, Австро-Венгерской монархии, Османской империи и царству Болгарии. Спорные территории, Это отдельный вопрос. С марионеточной Польшей и Финляндией еще ничего не понятно, но лидеры Антанты уже выразили свое мнение, независимым государством быть. А это гарантировало, что будут войны с этими двоими. Финляндия сидит тихо, там сейчас Маннергейм в роли главнокомандующего. Он, кстати, попытался начать разоружение русских гарнизонов в январе 1918 года, но два кавалерийских корпуса, выделенные Алексеевым с Северного фронта, отговорили его от опрометчивых действий. Гарнизоны покинули Финляндию, а затем Ленин признал ее независимость. Восстания большевиков там не произошло, приказа местным ячейкам не было. Все живут спокойно, работают, платят налоги и участвуют в местной бытовой активности. Агитация тоже почти прекращена, Ленин запретил. И правильность действий подтвердилась почти сразу. Финляндия была следующим кандидатом на революцию, о чем знали немцы, поэтому туда морем прибыла целая дивизия немецких добровольцев. С такими встречающими революцию точно не сделать. Еще один фронт Советской России был не нужен, поэтому все оставили, как есть. Наблюдатели уже выехали, сообщил английский посол. Мы надеемся, что они всегда будут получать самую актуальную информацию о ваших действиях на фронте. Даже не сомневайтесь, улыбнулся Ленин. Примечание. 1. О выкупе долей предприятию владельцев. Таков был изначальный план кровавых большевиков, которые спали и видели, как бы задушить буржуя. Но потом началась гражданская война, которая и определила дальнейший характер действий РКП. Б. Чтобы ты понимал, уважаемый читатель, я объясню. Чехословацкий корпус восстал, чем воспользовались белые, большевики утратили большую часть контролируемых территорий, поэтому стало уже не до жиру. Буржуев, действительно, пришлось начать душить, потому что не хватало вообще ничего. Денег, ресурсов, рабочих рук, ничего. Сейчас многие тупо не понимают, что такое гражданская война и просто говорят, по привычке, что это ужасно, братоубийство и так далее. Нет, это не ужасно. Это, мать его, кошмар. По состоянию на октябрь 1917 года в России все было погано, но еще не так плохо, как могло бы быть. То есть, неприятно, но видится, что выкарабкаться можно. А вот по состоянию на 25 октября 1922 года, после 4 лет кровавой братоубийственной войны, в России все было уже не погано, а фатально печально. В Красной армии были проблемы даже с пищей и бумагой, настолько страна была истощена экономически. Армии, красная и белая, потеряли совокупно по миллиону солдат, а гражданское население потеряло, по разным оценкам, от 10 до 17 миллионов населения. На территории РСФСР, географически, почти что современная Россия, в 1917 году проживал 91 миллион человек, а в 1926 году проживало 92,7 миллиона человек. Круто, правда? Вот, что такое гражданская война. В таких условиях тот, кто поступает по-хорошему, долго не живет. Впрочем, тот, кто поступает по-плохому, тоже ничего себе этим не гарантирует. Адская мясорубка прошлась по и без того страдающей от лишений стране, оставив после себя выжженные руины и сломанные судьбы. Не знаю, что там насчет лимита на революции, но вот лимит на гражданские войны есть у каждой страны. В общем-то, все действия большевиков, которые они предпринимали в годы гражданской войны, это действия от нужды. Не было у них при ЦК штатного коуча по личностному росту, который бы сказал им, что надо мыслить не от нужды, а от богатства, и тогда у них все попрет. Ну, там, вселенная подгонит или типа того. Это не оправдывает ни одного их действия, но, как минимум, объясняет. Если смотреть в историческом контексте, то все становится гораздо яснее. Не от хорошей жизни они это делали, но чтобы избежать худшей. Глава 8. Кровь войны. 7 апреля 1918 года. Нехватка топливозаправщиков, продолжал Аркадий читать свой рапорт. Мы взяли все, что было доступно, но и этого не хватало. Наблюдались задержки наступления из-за исчерпания топлива. Нужно наращивать производство топливозаправщиков, чтобы такого больше не повторялось. Во время контрнаступления могли быть сделаны более глубокие прорывы, не будь этой проблемы. Из-за нехватки топлива часть грузовиков с ударниками оставалась посреди поля, ждать заправщиков. Перевозка дополнительных канистр помогала не сильно. Да и канистры эти, смех и грех. Привычной для Аркадия канистры еще не существует, поэтому возит топливо сейчас в чем попало. Есть жестяные решения, которые мнутся и гнутся при перевозке, есть бочки, лишенные такого недостатка, но тяжелые, а есть обычные бидоны. Стандартизации никакой, а это большая проблема. Это понятно, произнес Сталин. Мы озадачим ответственных людей наращиванием производства топливозаправщиков. Еще нам нужно больше грузовиков в Ижорске и Путиловске, сообщил Немиров. Броневиков нужно очень много. В Петрограде есть и Обуховский завод, но он есть лишь номинально. Он окончательно встал в конце декабря 1917. Рабочих перевели в Ижорский и Путиловский, поэтому цеха Обуховского сейчас пусты. Прямо сейчас, в режиме реального времени, Юрий Ларин занимается национализацией крупнейших промышленных предприятий. Путиловские и Ижорские заводы национализированы еще в конце прошлого года, но теперь они должны стать единым концерном. Ларин отчетливо понимает, что это единственный способ быстро увеличить их эффективность. Если они сумеют вновь запустить Обуховский завод, то он тоже войдет в этот концерн. Централизованное финансовое управление лучше планирует, начальников становится чуть меньше, а это ведет к повышению эффективности работы. То же самое единоначалие, только в сфере промышленности. Но национализация – это очень непростое дело. Нужно разработать новые механизмы управления, которые будут не хуже, чем те, что были до национализации. Нужно прорабатывать государственное планирование, а в этом деле еще конь не валялся. Будет тяжело. Вот и Ижорские и Обуховские заводы – это казенные предприятия, а Путиловский – частный завод. Ижорские и Обуховские просто национализировали, а вот с Путиловским пришлось потрудиться. Акционеры завода уже давно разбежались, но таили в душе надежду, что им удастся слупить с завода хоть что-то. В Петрограде, как выяснилось, остались контакты, потому что акционеры массово появились в городе в течение 2 недель после объявления о принудительном выкупе акций Путиловского завода. У Немирова, как раз, было время, чтобы ознакомиться с трудом Ларина. Письма о Германии содержат в себе довольно-таки подробные сведения о социально-экономическом и политико-экономическом положении Германии. Юрий Михайлович показывает умение глубокого анализа наблюдаемых процессов. «Вопрос не по рапорту», – произнес Сталин. «Как продвигается формирование один и краткой механизированной дивизии?» «Все упирается в механизацию», – ответил Аркадий. «С личным составом и его подготовкой проблем нет. Желающих перевестись в новую дивизию было много». Но предпочтение давалось солдатам из ударных батальонов. «Будет механизация», – пообещал Иосиф Виссарионович. «Сегодня он председательствует в Петросовете, так как Каменев заболел. Но сколько нам ждать?» – спросил Аркадий. «Нужны конкретные сроки. 3-4 месяца», – ответил на это Сталин. «Точнее сказать не можем. Положение Немирова в партии и без того было очень крепким, а вот после победы над австро-немецкими войсками оно стало несокрушимым. Ленин возлагает на механизированную дивизию большие надежды, поэтому снабжение ее выставлено приоритетным. Все запросы Аркадия обязательно рассматривают и стараются исполнить, такого никогда не было при царе. В основном это было возможно потому, что генерал Алексеев точно знал, что Немиров уникум и нужно просто позволить ему раскрыть талант. А самого Аркадия несколько раз пыталась беспокоить мысль о том, что это он непосредственный виновник гибели всех тех вражеских солдат, что погибли в ходе контрнаступления, до 100 тысяч убитыми. В основном их убивала кавалерия один и краткой конной армии, но прорыв сделал именно Аркадий. Раньше его это не беспокоило, потому что перед ним ставили задачу и он ее выполнял. А эта операция, самая крупная из когда-либо спланированных им. И да, понятно, что альтернативой был классический бой пехота на пехоту, с высочайшим риском проиграть, но все же, не думал, что все еще способен рефлексировать, удивился Аркадий. «Благодарю тебя, товарищ Немиров, за доклад», – произнес Сталин. «Следующий товарищ, который должен выступить перед нами, товарищ Сергеев, более известный многим присутствующим как Артем». Немиров уступил место следующему оратору и вернулся на свое место. «Здравствуйте, товарищи», – заговорил Федор Сергеев. «Должен сообщить, что на Украине складывается неоднозначная обстановка с распределением помещичьих земель. Товарища Артема избрали председателем ЦИК Советов Украины. Теперь он ответственный за бесперебойность снабжения предприятий углем, сталью и цветмитом. Ну и вообще, человек этот пользуется большим уважением местных большевиков. Организаторский талант у него есть. А еще у него есть одна идея – выделение Донецкой республики, которую следует перевести в РСФСР в качестве автономной республики. Вообще, с Украиной уже случились и еще ожидается много проблем. В области войска Донского начались какие-то нездоровые движения, казаки недовольны тем, что власть Советов установилась без их согласия. Немиров не ждал, что там будет серьезное восстание, так как сейчас люди стали сильно спокойнее, рабоче-крестьянская Красная Армия наращивает численность и может выдвинуться в любой подконтрольный регион, чтобы навести там порядок. Тем не менее, один кавалерийский корпус расквартирован в Новочеркасске, чтобы не было соблазнов. Следующим выступал Юрий Ларин. Буду краток, начал он выступление. Национализация заводов и конверсия части из них на товары народного потребления. Далее он приводил цифры, которые Аркадию ничего не говорили, опровергал доводы, которые Аркадий никогда не слышал, а затем прогнозировал гипотетическое упразднение денег в ближайшем будущем, что вызвало сомнения не только у Аркадия. В общем-то, получилось довольно-таки живенькое выступление. Если убрать последнюю часть, с гипотезами, то оно было замечательным. Видно, что человек разбирается в вопросе экономики, но с перегибом в фантазерство. После выступления товарища Ларина, был сделан перерыв. Аркадий вышел из зала заседания и направился в буфет. А вот у буфета, где сегодня подавали Марфа Калу и пирожки с картошкой, он встретился с полковником Борисом Михайловичем Шапошниковым. Полковник сидел за столиком у подоконника и сосредоточенно жевал пирожок, запивая его газировкой. Бориса Михайловича уважают в войсках, его избрали начальником Кавказской гренадерской дивизии. Сейчас он начальник оперативного управления штаба Высшего военного совета. Говорят, что по компетенциям к нему претензий нет, но самое главное, он показал себя отличным начальником разведотдела штаба. Немиров знал о его существовании уже давно, доходили сведения, что в 12-краткой армии, что тоже воевала на Северном фронте, есть очень хороший офицер, специализирующийся на разведке. Помимо этого, Шапошников, как оказалось, до 1912 года служил в 1-м туркестанском стрелковом полку, который был развернут из его батальона, в котором он служил во время цензового командования. То есть, он тоже был в Туркестане, только уехал оттуда за год до прибытия Аркадия. «Здравствуйте, товарищ полковник», — первым поздоровался Аркадий. «Да, формально они оба равного звания, но Шапошников, как знал Немиров, получал подполковника со старшинством с 1912 года, и пусть он перешел в РККА с сохранением звания, но даже в ней осталась эта неубиваемая офицерская иерархия. А еще Шапошников – это историческая фигура. В Великую Отечественную воевал, и в Гражданскую, Немиров писал о нем в своей книге. «Здравствуйте, товарищ полковник», – кивнул ему Борис Михайлович. «А я вас ждал. Секунду», – попросил Аркадий. Он сходил к буфету, где купил себе 3 пирожка и 1 полулитровую бутылку газировки. «Думаю, нужно переходить на «ты», а то звания равные», — произнес Шапошников. «А давай», — кивнул Аркадий, севший напротив него. «С какой целью искал меня? Хотел спросить, есть ли у тебя время, чтобы обсудить стратегию применения механизированных подразделений?» — ответил Шапошников. «Время найдется», — кивнул Аркадий. «Буду в Петрограде еще 3 суток, а потом убуду в расположение дивизии. Дивизию формируют под Тверью, на базе механизированного полка. Штатный состав предполагается примерно в 12.00 красноармейцев, но уже с конкретным разделением подразделений на специализации. Дивизия будет включать в себя бронеавтомобильный, мотострелковый и артиллерийский полки, а также разведывательный, инженерный, связный, зенитный и МТО батальоны. По сути, дивизия копирует организационно-штатную структуру механизированного полка, но с увеличением масштаба. Боевые действия против австро-германских войск показали, что концепция рабочая, поэтому Немиров не стал придумывать что-то сверх имеющегося. Танков еще нет и будут они не скоро, а когда появятся, то точно не станут радовать его хорошим моторесурсом, поэтому сейчас роль танков играют бронеавтомобили. Причем Аркадий очень хочет добиться единообразия, то есть вооружить дивизию броневиками на базе Джеффри Квада, но его желания и возможности сейчас не совпадают. К тому же, Гарфорд Путилов показал себя отлично, избыточная огневая мощь всегда играет в плюс. Теперь понятно, почему так долго держались за идею многобашенных танков, подумал Аркадий. Пулеметы со всех сторон, еще и пушка есть, против пехоты лучше не придумаешь. Только вот не учитывалось то, что этому многобашенному танку придется воевать против других танков. То есть это не то, чтобы не учитывалось, а прямо предполагалось, что такие танки против танков воевать не будут. Считалось, что с вражескими танками справится артиллерия ПТО. Но Аркадий точно знал, что танки будут воевать против танков, хочешь ты этого или не хочешь, потому что таков будет характер будущей войны. Поэтому танки, по умолчанию, должны иметь орудие, способное бороться против вражеской бронетехники, а не только против пехоты и полевых укреплений. Он считал, что одно только это знание концепции будущей войны позволит сэкономить сотни миллионов рублей, которые, в ином случае, будут потрачены на тупиковые проекты. «Мне бы танковую дивизию с прорывами, только одну», — подумал он. «Насквозь бы прошли оборону немцев и сразу на Берлин». «Тогда когда встретимся?» — спросил Шапошников. «И где?» «На Елагине острове», — ответил Аркадий, после чего посмотрел на часы. «Сейчас, только отпрошусь у товарищей». «Тогда я здесь подожду», — приподнял полковник недопитую бутылку с газировкой. Через 20 минут они были на Елагине острове. «Людей тут много, погода сегодня необычайно теплая для этого времени года». «Итак, тактика применения механизированных подразделений». Аркадий сел на лавку. «Генеральная идея заключается в стремительном преодолении вражеской линии укрепления и глубокий прорыв в тыл. Для этого, естественно, нужны большие запасы топлива и боеприпасов. У нас все это везли грузовики. Насколько хватило топлива, настолько и прорвались. Потом приходилось ждать подвоза. Вот меня интересовало всегда, а что делать, если подвоз перекроют?» — спросил полковник Шапошников. «Умирать?» — пожал плечами Аркадий. «Тогда как?» — недоуменно начал Борис Михайлович. «А мы создали прорыв небольшой глубины и дождались прибытия один и краткой конной армии», — ответил Аркадий. «Но стратегия будущего требует, чтобы прорывы делались на большую глубину, ведь у противника тоже скоро появятся механизированные дивизии. Лучше всего будет их полностью отсекать от снабжения и потом уничтожать в образовавшихся котлах. Но это уже стратегия будущего». «А сейчас?» – спросил Шапошников. «А сейчас у нас стратегия образования бреши», – улыбнулся Немиров. «Пробиваем оборону противника в выгодном месте и даем кавалерии возможность делать свое дело. Один я конная продемонстрировала эффективность этой стратегии, немцы и австрияки этого больше не забудут». «Но это был один механизированный полк», — произнес Борис Михайлович. «А дивизия, как будет отличаться ее тактика? Или это будет одно и то же, но в большем масштабе?» «Тут все сложнее», — покачал головой Немиров. «Все зависит от того, как хорошо справиться со своей задачей наши заводы. Если я получу достаточно топливозаправщиков и иных грузовиков, то будем делать глубокие прорывы. Если не получу, будем делать много неглубоких. Силами дивизии можно нанести удары равной силы сразу в трех местах, что гарантированно обрушит оборону противника». «Интересно», — изрек Шапошников задумчиво. «У меня есть просьба к тебе, Борис Михайлович», — произнес Аркадий. «Если в моих силах, попробую выполнить», — с готовностью ответил полковник. «Но что за просьба?» «Мне нужны молодые и талантливые командиры», — произнес Аркадий. «Не обязательно офицеры, мне и унтеры сгодятся. Но главное, чтобы головы были светлые. Ну и чтобы большевики, само собой. Я могу навести справки и поискать», — пообещал Шапошников. «Род войск значение имеет, если талантливый командир, то хоть кавалерист», — ответил Немиров. Мимо них прошла группа детворы. У Аркадия в голове возникла мысль о беспризорниках. По итогам гражданской войны их будет очень много, миллионы. Это укрепило в нем решимость снизить масштабы этой уже идущей войны, чтобы пострадало как можно меньше людей. «Я поспрашиваю», — произнес полковник. «А теперь давай обратно к механизированной дивизии. Разведка там будет?» «Само собой», — ответил Аркадий. «Я целый батальон на это выделяю, чтобы...» 3 мая 1918 года. «Времени мало», — произнес Аркадий. «Мало», — согласился генерал Алексеев. «Но наступать уже надо. Я беспокою их ударными батальонами, но это не полноценное наступление. Один я механизированная дивизия, сразу же получившая гордое имя Тверская, по месту формирования, еще не готова. Аркадий проводит интенсивную подготовку командирского состава, чтобы каждый офицер и сержант знал свой маневр, но времени дали слишком мало. Страна Советов хочет, чтобы было начато наступление, причем обязательно успешное. Ленин пишет, что Антанта желает мотивировать союзника списанием части долга в обмен на достижение существенного продвижения на Юго-Западном фронте. Если в результате удастся вывести Австро-Венгрию из войны, то спишут весьма существенную часть. Вроде как, Бьюкенен изначально предлагал списать 5% долга за некие существенные успехи на Юго-Западном фронте, но Ленин не посчитал эту цену приемлемой, поэтому, в ходе переговоров, достигли советским условиям списания 12% оставшегося долга. Это примерно 900 рублей, если по довоенному курсу. За выведение Австро-Венгрии из войны, что вообще поставили на повестку только благодаря факту Брусиловского прорыва, который выглядел сейчас как неиспользованная возможность, предлагалось списать 25% оставшегося долга. Антанта не верит в успех каких-либо наступлений на Восточном фронте, поэтому и обещает очень смело и очень много. Немиров уверен, что в генштабе Антанты просто хотят, чтобы Австро-Венгрии стало еще хуже, пусть и ценой жизни советских бойцов. Они нашли средства мотивации страны Советов, списание долга, большая часть которого правительству Великобритании, к счастью для него, не принадлежит. Долг царя – это, по большому счету, частная история. Ценные бумаги покупали частные и юридические лица, к государству не имеющие никакого отношения, поэтому государству очень легко простить им чужой долг. А вот то, что давалось царю через госбанки, то есть государственные деньги, в прощенную часть точно не войдет. И, по словам Ленина, даже если они выведут Австро-Венгрию из войны, великобританское государство свое получит, несмотря на списанные 25%. Впрочем, всегда может быть, что они просто слишком плохо думают об англичанах. Возможно, они обяжут себя выплатить эти долги частным лицам из государственной казны. Так или иначе, это многократно дешевле, чем воевать против всех тех вражеских солдат, которых не застрелили и не взорвали на Восточном фронте, своими силами. Да неважно это, подумал Аркадий, это их личные сексуальные проблемы. Наше дело простое и понятное, сделать так, чтобы у них эти проблемы возникли. По поводу войны получилось двойственно. С одной стороны, для страны выгодно, это поможет быстрее избавиться от царских долгов. С другой стороны, для большевиков получается некрасиво, идет война ради денег. Мораль сталкивается с прагматизмом и сокрушительно проигрывает. Ленин бы хотел закончить войну, чтобы быстрее приступить к подавлению контрреволюционного мятежа и начать, наконец-то, мирное строительство. Планы его строились на главном условии – скорейшем прекращении войны. Но теперь значительная доля ресурсов уходит на содержание РК, а конверсия заводов на мирные производства – большей частью, невозможно. Это сильно замедляет реализацию планов большевиков. Владимир Ильич, как понял Аркадий, хочет централизовать управление промышленностью и сельским хозяйством. Изученный им опыт Германии показывает, что даже капиталистические страны, при введении элементов планирования, могут сильно повысить эффективность военной экономики. И расчеты говорят, что если сделать планирование основой экономической модели, то ее эффективность возрастет многократно. Осталось только проверить, сработает ли это с мирной экономикой. «Езжай обратно к дивизии», – велел Алексеев. «Мы тут продолжим пугать австрияков, а ты готовься. Думаю, еще месяц-полтора я у совета наркомов выцыганю, под войски сильно возражать не будет и отстоит меня перед остальными. Он очень разумный человек и понимает наши обстоятельства». Николая Ильича Подвойского назначили народным комиссаром по военным и морским делам. Изначально рассматривали Алексеева, но тот, совершенно не по-большевицки, открестился. В итоге поставили Подвойского, который отказался тянуть все это в одно лицо, поэтому ему на подмогу назначили Николая Крыленко и Павла Дыбенко. Получается, что военными делами заведует комитет. «Слушаюсь, товарищ генерал», – козырнул Аркадий. 15 мая 1918 года. «Как мы видим, решение несовершенное, но перспективное», – продолжал Аркадий лекцию. «Радиостанция будет находиться только в командирском броневике, а остальные бронемашины будут оснащаться только радиоприемниками. Это позволит всем вам получать приказы от головной машины, но отвечать вы будете, как обычно, флажками. Трофейная радиостанция Телефункин образца 1910 года имела внушительные габариты, но зато могла бить на дистанцию до 35 километров, на бумаге она способна достать приемника и на 150 километрах, но невозможно на машине поднять антенну на такую высоту. Ограничились 3 метрами антенны, закрепленной на жестком стержне. В качестве командирской машины была разработана и воплощена в металле модификация броневика «Гарфорд Путилов», лишенная артиллерийского орудия, спаренного с нею пулемета и двух пулеметных спонсонов. Для самообороны предусмотрена отдельная башня, установленная над кабиной водителя. Эта башня способна вращаться на 360 градусов и вмещать лишь одного стрелка. Кузов броневика исполнен из хромистой стали и представлял собой бронированную коробку, в которой располагалась радиостанция, три радиста и один командир. В отдельной секции кузова размещается мощный электрогенератор, который заряжает аккумуляторы, размещенные там же. Броня командирской версии «Гарфорда Путилова» была уменьшена до 5,5 мм, чтобы обеспечить броневику лучшую проходимость, он не должен сильно отставать от «Джеффри Немировых». Борец за свободу будет ехать на второй линии, с артиллерийскими «Джеффри Немировыми», чтобы координировать действия подразделений. Командир будет сидеть частично в специальной башенке, которую Аркадий, внутренне усмехаясь, нарек командирской башенкой, а частично в боевом отделении. Башенка эта невысокая, всего полметра, зато толщина ее стенок достигает 12 мм. Есть в ней встроенная стереотруба, которая сильно поможет наблюдать за окрестностями. «Гарфорд Путилов» имеет высоту 2,8 метров, поэтому отлично подходит для наблюдения за местностью. «Получается, будем только слушать эфир и получать команды», — уточнил капитан Удальский. «Получается, что будете», — ответил Аркадий. «Посадим в каждый Джеффри специального человека, будет заниматься исключительно радиоприемником. Размеры искровых радиостанций таковы, что их можно размещать только в грузовиках или на конных подводах. В принципе, остальная армия использует радиостанции на подводах. Поместить в броневик такую станцию можно только одним способом, который применил Аркадий. Но ему очень не хватало нормальных радиостанций, хотя бы как во Вторую мировую. Это решило бы очень много проблем. Сейчас маневренная война, по сути, трудно осуществима, в том числе и из-за низкой мобильности серьезной связи. Слишком долго разворачивать мобильные пункты связи, слишком долго их сворачивать, в тылу врага такое промедление слишком опасно. Завтра-послезавтра будем отрабатывать тактику применения радиосвязи, продолжил Аркадий. А сейчас продолжим изучение боевых задач. Капитан Воронов со своей бронеавтомобильной ротой выдвигается в авангарде. Как только ударные батальоны доложат, что все готово, вы едете по ничьей земле и занимаете оборону на вражеских траншеях. Не знаю, как австрийцы, но немцы уже очень хорошо знакомы с нашей тактикой, поэтому быстро пришлют свой резерв. Ваша задача, товарищ капитан, отразить эту контратаку. Ясно довожу, так точно, товарищ полковник, ответил Воронов. Несомненно, немцы уже придумали что-то для борьбы с бронетехникой. Капитан Никонов, продолжил Аркадий боевой инструктаж. Глава 9. Симфония. 23 мая 1918 года. Есть среди вас гитаристы? Спросил Аркадий. Так точно, товарищ полковник, ответил старшина Говоров. Красноармеец Клементьев, ко мне. Я, товарищ старшина, примчался боец. Егор, гитарой владеешь? Спросил его Говоров. Так точно, ответил тот. Неси сюда, приказал ему старшина. Боец сбегал к шатрам и принес свою гитару, которая имела пусть и потрепанный, но функциональный вид. «Идем», — сказал ему Аркадий. В офицерском блиндаже заседали капитаны и майоры бронеавтомобильного полка. Обсуждались итоги отработки тактики мобильных групп бронетехники. Под деревней Старкова устроили полигон, на котором оценивали возможность быстрой постановки обороны. «Здравия желаю, товарищи офицеры», — козырнул Клементьев. «Здравствуй, красноармеец», усмехнулся майор Панфиловский. «Жди тут, боец», сказал Немиров и сходил к своей тумбочке. Забрав блокнот, он указал красноармейцу на выход. Они сели в курилке. «Есть у меня стихотворение», произнес Аркадий. «Написано не мною, а Сергеем Бабунцом, одним человеком, которого сейчас с нами нет. И мне хотелось бы превратить это в песню. Сможешь?» «Никогда таким не занимался, товарищ полковник», признался красноармеец. «Но можно попробовать. Итак, вот текст, но я добавил туда аккорды, какие посчитал уместными», произнес Аркадий, протягивая ему блокнот. «Барри М в основном, но если посчитаешь, что что-то будет лучше звучать, меняй. Я не специалист, просто немного посвящен. Все по правилам. Свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный», начал тихо читать красноармеец. Немиров посчитал эту песню очень удачным решением. Речь о первом дне осени. А что случилось в первый день осени? Сентябрьская революция. И песня смысловых галлюцинаций, как оказалось, идеологически верная, правильная и обязательная для исполнения. Это же о революции? Да, спросил Клементьев. Как ты это понял? Поинтересовался Аркадий. Ну, вот, например, все, о чем я молчал, превратится в слова, в первый день осени, ответил красноармеец. Понятно, что массы, до этого молчавшие, заговорили именно 1 сентября. Ты читай дальше, сказал Аркадий. Надо будет обыграть интонации, чтобы звучало все удобоваримо. А, вот еще, за кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами, произнес Егор Клементьев. Тоже ведь об идеологии. Чужие вопросы, это, значит, буржуазные интересы временного правительства и царского режима, наверное, пожал плечами Аркадий. Вообще, это его любимая песня, одна из немногих у смысловых галлюцинаций. В детстве он нашел ее через умную колонку, как-то сама попалась в трек-листе. Алгоритм находил новые треки на основании того, что он слушал до этого, видимо, слушал он что-то подобное, но сейчас и не вспомнишь. Текст он знает наизусть, но вот аккорды, с этим вообще все плохо. Одна надежда, Клементьев сумеет что-нибудь наколдовать. Я понял, товарищ полковник, произнес красноармеец. Стихотворение хорошее, можно обратить в песню. Но что стало с автором, не знаю, пожал плечами Немиров. Пересекались несколько раз, но связь разорвалась сильно задолго до февраля. В общем, пиши песню, дело нужное. И обязательно пиши везде, что на стихи Сергея Бабунца. Аркадий видел Сергея Бабунца вживую лишь несколько раз, на концертах в Казани. Курсантская юность, подумал он с ностальгией. Едва ли эта песня станет популярной, сейчас слушают другое. Даю тебе 2 недели, произнес Аркадий. Сделаешь хорошо, получишь 50 рублей лично от меня. Как понял? Понял, товарищ полковник, ответил удивленный Клементьев. Все, возвращайся в расположение, приказал Немиров. 4 июня 1918 года. Виолончель Бета, симфония 1, приказал Аркадий. Связист продублировал сообщение 3 раза. Командирский Гарфилд Путилов стоял в тылу боевого порядка готовых к старту броневиков. На рожон больше лезть не нужно, поэтому Аркадий, наконец-то, получил нормальные условия управления подразделением. Немцы, это даже не подлежит сомнению, активно слушают эфир. Немиров решил, что пусть помучаются и попытаются понять, что за виолончель, что за первая симфония. Это все условные обозначения подразделений и команд, которые будут использоваться только здесь, в эту операцию. Конечно, сам факт непонятных переговоров может их напрячь и привести к каким-то далеко идущим мыслям, но это уже не важно. Ударные батальоны орудовали тут почти 2 недели, совершая вылазку за вылазкой. Австро-венгерские войска, как было известно изначально, не чета немецким, поэтому оборона у них гораздо жиже, что и создает благоприятные условия для действий красноармейских ударных групп. В отличие от немцев, австрияки не сумели наладить адекватные ответные меры, поэтому борьба идет в одни ворота, то есть в ответ вражеское командование никого не посылает. Опорники легко разбивались, восстановление их шло медленнее, чем у немцев, поэтому, когда пришло время для полномасштабного наступления, генерал Алексеев даже немного растерялся. Атаковать можно было, в принципе, на любом участке. Австрияки, как оказалось, были плохи везде. Выбран был участок Бастион, то есть центр, через который можно попасть на шоссе и выехать в сторону Мукачева, которая стала новым логистическим узлом австро-венгерской армии. Немцы заняты Северным фронтом, на котором начата живейшая активность 3-4 армии РККА. Генштаб старался соответствовать прозванию мастера обмана, поэтому Юго-Западный фронт тоже начал серийную артподготовку и активизацию ударных батальонов. Никто из противников не знает наверняка, где именно будет нанесен удар. Никто из противников не знает, сколько у РККА броневиков и будет ли ее тактика зависеть от них. Стратегический мрак скрывал поле боя, но Немиров все видел. 1 Я и 2 Я бронеавтомобильные роты поехали прямо по ничьей земле, это 20 Джеффри Немировых, способных проехать через пересеченную местность благодаря полному приводу. Дождей не было последние 1,5 недели, поэтому почва относительно сухая и не создает лишних сложностей. Тем не менее, для остальной бронетехники инженеры собирают гать, Без хоть какого-то подобия дороги Гарфорды и Фиаты никуда не проедут. Ударники держат вражеские позиции, и им срочно нужна помощь. Для этого и нужны две роты броневиков. Австро-венгерские войска, вероятно, начали контрнаступление, поэтому на передней линии сейчас очень жарко. Две бронеавтомобильные роты отправились в бой, прошло два часа неизвестности, а затем инженеры сообщили, что уже все, можно ехать по Гати. Аркадий дал приказ, и броневики, в заранее определенном порядке, поехали через ничью землю. Дорога не заняла много времени, 36 минут и 4 я рота прибыла на позиции. Первое, что услышал Аркадий, грохот взрывающихся снарядов. Австрияки били по собственным позициям из тяжелой артиллерии, что было необычно, но не невероятно. Это правильное решение, если ты заранее знаешь, что твои позиции точно возьмут. «Шкодами бьют», — произнес Аркадий. «Кроме орудий фирмы «Шкода» у Австро-Венгрии ничего и нет. Немцы точно бы не дали свою осадную артиллерию, а больше взять неоткуда. Один я и два я роты были уже далеко впереди, потому что разумнее всего было удалиться из зоны обстрела. Тяжелые снаряды, весящие под 140 килограмм, оставляли глубокие и широкие воронки, разрушающие блиндажи и траншеи. Это осадная артиллерия, специально созданная для уничтожения укреплений, и делает она это очень хорошо». Аркадий крутил триплекс и изучал окрестности. Минимум 4 броневика из 20 выведены из строя. Причины неизвестны, но Аркадий был готов поспорить, что это были осколки. Пришлось ехать по краю узла сопротивления, по которому продолжала лупить артиллерия, но это было лишь неудобством, не влияющим на исход дела. «Осторожно, заграждение», — предупредил Аркадий. Противник пытался усложнить пересечение своих укрепов техникой, поэтому вырыл противотанковые рвы. То есть, пытался вырыть что-то вразумительное, но видно, что рыли тут спустя рукава и не закончили в срок. Есть множество путей объезда. Только вот у одного из объездов стоит подорванный броневик, взорвавшийся и полностью сгоревший. Причины нужно будет обязательно установить, но это уже после боя. Признаков минирования видно не было, а сейчас еще не умеют нормально минировать. Аркадий приказал продолжать движение. В броню прилетело что-то тяжелое. Удар был гулким и отрезвляющим. Вероятно, это был осколок. «Ускоряемся», — приказал Немиров. После преодоления трех эшелонов обороны, броневики вышли на оперативный простор, началась основная фаза операции. Отразить контратаки — сделано, перевести броневики через линию обороны — сделано, размышлял Аркадий. Подавить артиллерию — в процессе. Перевести через траншеи моторизованную пехоту — следующий этап. Никто уже не кидал кавалерию на пулеметы, уроки усвоены. Но идущие впереди бронеавтомобильные роты сталкиваются с пехотой, что видно по многочисленным скоплениям тел в серых мундирах. Конница уже выдвинулась с исходных позиций, поэтому нужно было спешить. Оркестр, музыку, передал Аркадий радисту. 7 июня 1918 года. Ни хрена подобного, воскликнул Аркадий. Телеграфируй, никак нет, продолжать не можем. «Слушаюсь, товарищ полковник», — ответил радист. «Ни хрена подобного не телеграфируй», — предупредил его Немиров. «Сообщи, что нет никакой возможности продолжать наступление». Прорыв получился великолепный, австро-венгерская армия посыпалась, как песочный замок от мощного пинка. В самых смелых своих ожиданиях Аркадий рассчитывал, что они упрутся во что-нибудь твердое через 30-40 километров, но получилось пройти аж 113. Сейчас они стоят под Кашице, важном логистическом узле, перерезание которого уже отрезало австро-венгерский юго-восточный фронт от снабжения. Один я конный орудует в сельской местности и уничтожает всех, кто поднимает оружие, а также перехватывает конные подводы со снабжением. Два я конная занимается примерно тем же, но с упором на поддержку наступления бронетехники. Вражеская армия, де-факто, разгромлена и бежит, но это не удивительно. А вот немцы молчали. К несчастью, недолго. Разведка докладывает, что на юг движутся минимум 4 пехотные дивизии. А тут военный отдел в ЦИК требует, чтобы наступление продолжалось до победного конца. Бухарест, вот куда надо на следующей неделе. Аркадий бы и рад связаться с Подвойским, чтобы тот уладил вопрос с оторванными от реальности товарищами, но операцией командует генерал Алексеев, и Немирову не совсем понятно, как же получается, что военный отдел действует через его голову. «Сообщение от штаба», — сообщил радист. «Расшифровываем». Пришлось ждать несколько минут, прежде чем сообщение было расшифровано и написано на бумаге. Генерал Алексеев сообщил, что военный отдел в ЦИК полез не в свое дело, Подвойский уведомлен, о наступлении продолжать нельзя. Приказ военного отдела в ЦИК обусловлен политически, поэтому отменяется. Большевики до сих пор не формализовали подчиненность военного отдела в ЦИК и наркомата по военным и морским делам. Вроде как, получаются параллельные руководящие структуры, но армия-то всего одна. Аркадий, прочитавший телеграмму, облегченно выдохнул. У него 37 броневиков выведены из строя и отправлены в Петроград, половина по небоевым причинам, а остальные были подбиты в ходе наступления. Личный состав устал, много раненых, а еще проблема с топливом, несмотря на все ухищрения, до сих пор не решена. Подвозит составами, конечно, но техники слишком много и она очень прожорлива. Возможно, Аркадий поторопился, и время для маневренной войны еще не пришло. Грузовики жрут бензин, как в последний раз, КПД у двигателей низкий, поэтому топлива нужно очень много. В будущем экономичность и мощность двигателей будет расти, что сделает возможными прорывы на сотни километров. Сейчас, если очень повезет, удастся сделать пару десятков километров, а потом придется стоять и ждать. Эта слабость современной техники видится Немирову неразрешимой. Нужны новые двигатели, более совершенные и экономичные, но это годы и годы работы комплексов конструкторских бюро. Но до этого надо как-то дожить. Нам больше не нужно ничего, кроме мощных двигателей, подумал Аркадий. Будет двигатель, способный выдавать пару сотен лошадок, будет весь грузовой автопарк, а пока они стоят сейчас в том числе и потому, что время уже упущено. Немцы скоро придут, скоро они будут здесь, а у них линия фронта вытянута. Пусть этот отросток уже облеплен стрелковыми дивизиями и заставлен артиллерией, но немцы умеют наступать, и штурмовые группы их тоже придут, поэтому ожидается, что будет горячо. «Где спецтехника?» – спросил Аркадий, вылезший из командирского броневика. «Едет, товарищ полковник», – ответил старшина Щербатов. «Следующим составом придет». «Хорошо», – кивнул Аркадий. «Сразу же, без промедления, отправляйте на строительные работы». «Слушаюсь, товарищ полковник», – козырнул старшина. «Еще одна неожиданная инновация от Немирова – бульдозерный отвал. Оказывается, на тракторы такие еще не ставили, хотя уже существуют аналоги на конной тяге. На Ижорский завод были отправлены тракторы «Холт», купленные в США за золото, в количестве 10 единиц. Сначала Аркадию пришлось бороться с соблазном переоборудовать их в эрзац-танки, которые легко преодолеют ничью землю и прикроют пехоту. Но он поборол соблазн, а затем начал бороться с конструкторами завода, которые не могли понять, что ему нужно. В итоге получились тракторы с бульдозерным отвалом. Задача у этих машин простая – ускорять строительство полевых укреплений. 120 лошадиных сил, гусеницы, вес в 8600 кг, мощный бульдозерный отвал – это все, что нужно, чтобы быстро изымать почву на месте будущей траншеи. А дальше уже справятся красноармейцы с лопатами. Никакими аналогами БТМ-4М1 сейчас и не пахнет, все делается ручным трудом. Правда, у немцев, как говорят, есть какая-то спецтехника, которой они роют свои траншеи, но ничего такого Немирову еще не попадалось. Оборона нужна срочно, поэтому сейчас все задействованные в операции стрелковые дивизии занимаются ландшафтным дизайном, извлекая из матери земли кубометры грунта. Благодаря стараниям генерала Алексеева, который еще с 14-го года болел за полевые фортификации, у каждого красноармейца есть богатый опыт рытья траншей, поэтому линия укреплений разрастается прямо на глазах. Главное – удержать выступ, подумал Аркадий. Если немцы провалятся, то австро-венгры точно с нами ничего уже не поделают. А уже с такого выступа, если он станет непреложным фактом, будет очень удобно начинать наступление во фланге. На Будапешт, конечно, наступать будет нереально, но от Кошице всего 117 километров до Кракова. 14 июня 1918 года. Квадрат Ш-24. Воскликнул Аркадий. Тремя батареями. Полевая артиллерия, спустя несколько минут, отработала по позиции залегших пехотинцев. Они укрылись в небольшой роще, где накопали себе укрытий. Точность артналета, около нулевая. Несомненно, кого-то убило, а кого-то контузило, но Немиров привык, что артиллерия бьет очень точно. В прошлой его жизни было именно так, доходило до того, что артиллерия, даже без корректируемых снарядов, накрывала движущуюся бронетехнику и выводила ее из строя. Здесь же артиллерия не может точно накрыть даже указанный квадрат, несовершенство технологий. После того, как артиллерия прекратила обстрел, проще выехало 8 броневиков. Непрерывно поливая противника пулями, они приблизились на дистанцию до 20 метров и высадили десант. Ударники устремились к вражеским окопам, где сразу же началась ожесточенная перестрелка. Первым делом они, конечно же, подавили пулеметы, а затем начали убивать засевших в окопах солдат, одного за другим. Поддерживаемые пулеметами броневиков, ударники действовали смелее, чем обычно, поэтому наспех сооруженные укрепления были взяты, а вражеские солдаты убиты или захвачены в плен. С пленными – особый вопрос. Лагеря в Вологде были существенно расширены и теперь там содержится почти 500 000 военнопленных. Преимущественно это австро-венгерские солдаты, но много там и немцев. В рамках лагерей для военнопленных ведется большевистская агитация и уже начат набор добровольцев в Народную армию Германии. Инициатива Аркадия очень понравилась Бухарину и Троцкому. Эти двое прямо загорелись своей новой идеей, возникшей на основе этой инициативы. Эта идея заключалась в том, чтобы, когда в Германии начнется революция, прибыть туда не с отечественными добровольцами, как это видел Аркадий, а с полностью подготовленной революционной национальной армией. В этом что-то есть. Немиров уже давно обдумывал проблематику революции в сопредельных странах. Троцкий очень сильно хочет в Европу, и его можно понять. Если в Европе состоится каскад успешных социалистических революций, то весь остальной мир, можно сказать, уже в кармане. Даже одна Германия может сильно поколебать европейский баланс сил. С другой стороны, в Европе правят не совсем дураки, поэтому первоначальные выводы из революции в России уже сделаны, а какие-то меры уже принимаются. Но сейчас война, поэтому по-настоящему решительные действия отложены на начальный период постбеллума, будут давить большевиков и, на всякий случай, социал-демократов. Когда с сопротивлением в роще было покончено, ударники погрузились в броневики и убыли на исходные. «Снайпер!» – услышал Аркадий, после чего резко рухнул на пол броневика. Кому-то может показаться глупой такая реакция, но снайперы – это основная проблема броневиков. У немцев появились бронебойные пули, которые способны пробить большую часть советских броневиков. Выдают эти боеприпасы как некоторым солдатам, так и снайперам. И если солдаты могут попасть почему-то важному только случайно, то вот снайперы выцеливают людей. Чтобы повысить шансы на выживание экипажей, Аркадий затребовал из тыла трофей, броню немецких пулеметчиков. Да, немцы оснащают некоторых своих пулеметчиков нагрудниками Саппинпанзер, которые также называются инфантериепанзер. Эта броня отлично защищает от гранатных осколков, но единственное, к чему привело ее применение, в пулеметные гнезда начали закидывать больше гранат. Этот нагрудник очень тяжел, некоторые модели весят под 15 килограмм, поэтому даже сами немцы не особо любят таскать их на себе. Но в реалиях перемещения на броневиках эти нагрудники и трофейные немецкие каски с дополнительными пластинами обрели свою популярность. Все члены экипажа оснащаются саппинпанцерами и усиленными немецкими касками, выкрашенными в хаки, чтобы ослабленные внешней броней пули не могли нанести существенного ущерба. Тем не менее, чтобы не играть в русскую рулетку с судьбой, при обнаружении снайпера лучше ложиться на пол. По броневику стукнула пуля и, судя по звуку, пробила броню. Заскрипела башенка пулеметчика, после чего загрохотал Максим. Снайперы бьют метров с 300, что для пулемета не расстояние, но они маскируются, а также почти сразу отходят, поэтому поймать их нелегко. «Близко подошли», — сообщил Аркадий водителю. «Увози нас в тыл». Со снайперами та же проблема, что и со штурмовыми группами. Немцы отправляют снайперов то по одному, то парами, чтобы испортить что-нибудь в броневиках или убить кого-нибудь из экипажа. Поднявшись на ноги, Аркадий сразу же начал проверять радиостанцию. Так и есть, снайпер целился в нее, то есть в гипотетическое место ее расположения. Не попал чуть-чуть, взял вправо сантиметров на 10. Но другие снайперы стреляют по двигателям, а некоторые по колесам. Впрочем, по двигателям стрелять – это дело ненадежное. Им гораздо выгоднее бить по экипажу, который, на самом деле, не так уж и просто заменить. А штурмовые группы – это до сих пор не унимающаяся головная боль. Отчаянные ублюдки, не боящиеся смерти, прут на бронетехнику, как на опорник. Впрочем, метод противодействия уже есть. Теперь среди десантников на броневиках есть саперы, которые минируют окрестности растяжками и нажимными минами. Владимир Иосифович Рдултовский, полковник, Тот самый изобретатель гранаты РГ-14, по заказу Аркадия разработал новый взрыватель, который назван минным. Вместо 4-5 секунд, такой взрыватель дает задержку лишь в 1 секунду. У Аркадия давно уже есть к полковнику Рдултовскому обстоятельный разговор, но возможности встретиться у них до сих пор не было. Немецкие штурмовики в чем-то лучше советских ударников, это признавал даже генерал Алексеев. Подготовка у немцев лучше, а еще командование у них лучше понимает, какие задачи могут и должны выполнять такие подразделения. В целом, Аркадий отчетливо ощущал растущее сопротивление. Первый эпизод массированного применения броневиков показал, что противник был не готов и встречал их со спущенными штанами, а вот второй раз показал, что уже придумано что-то новое. Штурмовые группы уже знают больше и действуют смелее, предпринимаются попытки борьбы с бронетехникой массированными артиллерийскими ударами, а также снайперами. Если все будет идти так же, то немцы поймут очень многое и следующая война будет сильно отличаться от той, которая была в истории Немирова. Впрочем, основную надежду он возлагал на то, что будет после Великой войны. Армия Германии будет практически уничтожена, а Веймарская республика окажется в такой экономической заднице, что ей будет уже не до сохранения и усвоения каких-то далеко идущих выводов различных полевых офицеров. Другое дело, что Аркадий знал фамилию автора будущего вермахта – Ханс фон Сект. По условиям Версальского мирного договора, Веймарская республика не сможет иметь армию свыше 100 000 солдат. Фон Сект будет начальником войскового управления и начнет выполнять амбициозную задачу – подготовить 100 000 унтер-офицеров и обер-офицеров, чтобы в будущую войну, в которой никто не сомневался, быстро развернуть полноценную армию на основе этих 100 000.